Три медведя и воришка. Жили-были три медведя. Жили они дружно в своем собственном домике посреди дремучего леса. Один из них был совсем маленький, малюсенький, крошка-медвежонок. Другой — медведь постарше, а третий — большущий медведь, не медведь даже, а целый медведище. Все трое обожали овсяную кашу, и каждый из них кушал ее из собственного горшочка. У крошки-медвежонка был крошечный горшочек, у среднего медведя — средний горшок, у большущего медведища — огромный горшок-горшище, прямо целый котел. За столом каждый из них сидел в своем кресле. У крошки-медвежонка было крошечное креслице, у среднего медведя среднее, почти как у нас с вами. А большущий медведище сидел в своем огромном креслище. И спали они каждый на своей кровати. Крошка-медвежонок на крошечной кроватке, средний медведь на средней кровати, а большой здоровенный медведище на большущей здоровенной кроватище. Как-то раз сварили себе медведи на завтрак любимую овсяную кашу, разложили ее по своим горшочкам, а сами пошли погулять по лесу. Медведи-то кашу с пылу с жару не едят, чтобы пасть не обжечь. Словом, каша остывала, медведи гуляли, а тут к их домику в лесу подошла маленькая старушонка. Не очень-то она была воспитанная, эта старушонка. Сначала заглянула в окошко, потом подсмотрела в замочную скважину, увидела, что в домике никого нет, и вошла без спросу. Дверь была не заперта. Да медведи ее никогда и не запирали. А зачем? Звери они были добрые, сами никого не обижали, ну а их обидеть никто не решался. Вошла маленькая старушонка в чужой дом. И как же она обрадовалась, когда увидела на столе кашу. Будь она воспитанной старушкой, то, конечно, дождалась бы медведей хозяев, а те наверняка пригласили бы ее к столу. Ведь они были душевные медведи, немного неотесанные, как и все их собратья, зато гостеприимные. Но старушка была нехорошая, бессовестная и без приглашения уселась за стол. Сначала она попробовала каши из огромного котла большущего медведища, но каша показалась ей слишком горячей, и старушонка сказала «тфу». Потом отведала каши из горшочка среднего медведя, но его каша показалась ей совсем холодной, и старушонка опять сказала «тфу». Тогда она принялась за кашу маленького малюсенького крошки-медвежонка. Эта каша оказалась не горячей, не холодной, а в самый раз. И так понравилась прожорливой старушонке, что она принялась уплетать ее за обе щеки и съела все до самого донышка. Однако, поев, капризная старушка снова сказала «тьфу!». Рассердилась она, что каша быстро закончилась. Потом старушонка села в креслище большого здоровенного медведища, но оно показалось ей чересчур жестким. Тогда она перебралась в кресло среднего медведя, но оно показалось ей чересчур мягким. Наконец, плюхнулась она в креслице маленького малюсенького крошки-медвежонка, и оно показалось ей не жестким, не мягким, а в самый раз. Вот уселась она в это креслице. Сидела, сидела, пока не продавила сиденье, и шлеп упала на пол. Поднялась, отряхнулась и снова сказала «тьфу». Из столовой побежала старушонка наверх в спальню, где спали все три медведя. Сперва легла она на кроватищу большого здоровенного медведища, но та показалась ей слишком высокой в головах. Потом улеглась на кровать среднего медведя, но это показалось ей слишком высокой в ногах. Наконец, легла она на кроватку крошки-медвежонка, и кроватка эта пришлась ей как раз в пору. Укрылась противная старушка потеплее и заснула крепким сном. А медведи тем временем решили, что каша уже остыла, и вернулись домой завтракать. Глянул большущий медведище на свой горшочище и видит, в каше ложка торчит. Старушонка ее там оставила. Рассердился медведище и заревел громким, грубым, страшным голосищем: «Кто мою кашу ел?» Средний медведь тоже глянул на свой горшок и видит, и в его каше ложка. Кстати, ложки-то у тех медведей были деревянные. А будь они серебряные, ушлая старушонка наверняка бы их в каше не забыла, а в карман сложила. И сказал средний медведь своим не громким, не тихим, а средним голосом: «Кто-то и мою кашу ел!» А малюсенький крошка-медвежонок заглянул в свой горшочек, видит, в нем тоже ложка есть, да вот каши нет. И пропищал он тоненьким, тонюсеньким, тихим голоском: «Кто-то мою кашу ел и всю ее съел!» Тут медведи догадались, что забрался к ним в дом воришка, и принялись искать его по всем углам. Вот большой здоровенный медведище заметил, что большая подушка криво лежит в его креслище. Ее старушонка сдвинула, когда вскочила с места. И взревел большой здоровенный медведище своим громким, грубым, страшным голосищем: «Кто в моем креслище сидел?» Подушку среднего медведя старушонка примяла. И средний медведь сказал своим не громким, не тихим, а средним голосом: «Кто-то и в моем кресле сидел». А что сделала старушонка с крошечным креслицем крошки-медвежонка, вы уже знаете. И пропищал маленький малюсенький медвежонок своим тоненьким, тонюсеньким, тихим голоском: «Кто-то в моем креслице сидел и сломал его». Еще больше рассердились медведи и поднялись наверх в спальню. Увидел большой здоровенный медведище, что подушка в головах его кровати примята, и взревел своим громким, грубым, страшным голосищем: «Кто спал на моей кровати?» Увидел средний медведь, что валик в ногах его кровати сдвинут, и сказал своим не громким, не тихим, а средним голосом: «Кто-то спал и на моей кровати». А маленький, малюсенький крошка-медвежонок подошел к своей кроватке и видит: валик на месте, подушка тоже на месте, а на подушке безобразная, чумазая, маленькая старушонка. Вот она-то уж никак не на месте. Незачем было противной старухе забираться в чужой дом. И пропищал маленький, малюсенький крошка-медвежонок своим тоненьким, тонюсеньким, тихим голоском: «Кто-то спал и на моей кроватке, и сейчас спит». А противная старушка слышала сквозь сон громкий, грубый, страшный голосище большущего медведища, но решила, что это гром гремит, да ветер за окном шумит, и не проснулась. Слышала она и не громкий, и не тихий, а средний голос среднего медведя. Но ей почудилось, будто это кто-то во сне бормочет. А как услышала она тоненький, тонюсенький голосок маленького, малюсенького крошки-медвежонка, до того звонкий, до того пронзительный, сразу проснулась. Открыла глаза, видит, стоят у кровати три медведя. Перепугалась старушонка и бросилась к окну, а окно на ее счастье было открыто. Ведь наши три медведя, как и все чистоплотные звери, всегда проветривали спальню по утрам. Ну, маленькая старушонка и выпрыгнула вон. А уж свернула ли она себе шею, или заблудилась в дремучем лесу, или же благополучно выбралась из леса, но ее забрал полицейский и отвел в участок за бродяжничество. Этого я не могу вам сказать. Только все три медведя никогда ее больше не видели.